Глава 7. Кирилл. Последнее время суббота стала моим любимым днем недели. Именно в этот день мы обычно созванивались с Лией. Сейчас, спустя почти 8 месяцев, наши разговоры стали почти дружескими. В субботу я просыпался экстремально рано. В Москве с Нью-Йорком разница в 7 часов, и мне приходилось томиться ожиданием до вечера, прежде чем я мог позвонить. Сегодня нас с Даней и Верой в преддверии премьеры нашего фильма пригласили на вечернее ток-шоу. Аж на Первый канал. Долго гипнотизировал телефон, прежде чем, наконец, стрелки часов приблизились к заветной цифре. Я набрал Лию. После долгих гудков девушка ответила. «Вот зачем беспокоить человека в такую рань в субботу? Ты уже совсем из ума выжил». В привычной наглой манере начала она. Я слышал голоса людей на заднем фоне. Она была явно не дома, но все равно не преминула пожаловаться на ранний звонок. «Я вот уже 7 месяцев раз в неделю звоню в одно и то же время». Пробурчал я. «Ты еще не привыкла?» «О боже, да к этому невозможно привыкнуть!» Гул голосов стал тише. Видимо, она вышла на улицу. «Ты же не думаешь, что мы с тобой стали теперь друзьями?» «Нет, конечно», — усмехнулся я. «Ты слишком надоедливая». «Ну и отлично». Я слышал, что она тоже улыбается. «А то я уже начала переживать, почему это ты стал таким...» Она замялась, подбирая слова. Таким терпимым в последнее время. «Терпимым, значит?» — хмыкнул я. «Это лучший комплимент, что я когда-либо слышал. Ну что, давай переходи к нашей еженедельной рубрике». «Так быстро?» — наигранно удивилась девушка. «А ты не хочешь узнать, как дела у меня, ради разнообразия?» «Нет, не особенно», — признался я. «А, ну вот теперь я тебя узнаю», — она вздохнула. «Сегодня выставка у Джейка». Мы с Кирой сейчас сидим в кафе, перемываем кости нашим знакомым. Вроде бы все неплохо. Но? Чувствовал, что сейчас последует какое-то но. Но недавно я стала замечать некоторые тревожные знаки. Загадочно начала девушка. Несколько дней назад мой ноутбук разрядился в самый неподходящий момент. И я взяла ноут Киры. Ее не было дома, а я знаю ее пароль. «Пароль 123456?» — уточнил я. «Почти», — засмеялась девушка, — «но я тебе его не скажу». «Так вот», — напряженно продолжила она, — «когда я открыла браузер, то обнаружила там кучу открытых страниц с твоими фотографиями, последними интервью, фан-сайтами и прочей хренью. Тогда я зашла в историю поиска и просто обомлела. Она целыми днями ищет всю новую информацию про тебя». Я присвистнул. «Честно говоря, я занимался тем же». Но в отличие от меня, девочка упорно скрывала свою личность от любопытных глаз. Поэтому я довольствовался лишь теми фотографиями, которые были на моем смартфоне. Она думала обо мне. Эффект от этой мысли был подобен приходу от амфетамина. Приятная теплая волна захлестнула меня. Малышка не забыла меня. Она пыталась, отчаянно пыталась, но не смогла. Прикрыл глаза и не смог сдержать улыбку. Лия продолжала что-то настойчиво рассказывать мне, но теперь я слушала лишь вполуха. «Эй, ты тут вообще? Я перед кем тут распинаюсь?» — недовольно спросила девушка. «Да, я тут». Постарался сконцентрировать внимание на ее словах, хотя в голову настойчиво стучался образ Киры, одиноко лежащей на большой кровати и рассматривающей мои фотографии. Она была обнажена. Вот ее ладошка скользит под одеяло и опускается между распахнутых ног. Девочка смотрит на мое лицо на экране ноутбука и начинает ласкать свои влажные, чуть припухшие нижние губки. «Я говорю, что с этим нужно что-то делать!» Лия оторвала меня от приятных мыслей. «Что?» — непонимающе спросил я. «Ну, не знаю, придумай сам», — нетерпеливо сказала она. «Не мне тебя учить, как быть козлом». «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» — устало потер лоб. «У тебя же сегодня интервью?» — хитро спросила Лия. «Ну да». Я стал понимать, к чему она клонит. «Тогда сделай так, чтобы она больше не хотела тебя видеть никогда», — выпалила она. «Твою мать, она понимает, о чем просит?» Я не ответил. Лия тоже ничего не говорила какое-то время. «Ты не думаешь, что это подло с твоей стороны?» — наконец сказал я. «Ох, и ты еще будешь меня учить?» — гневно воскликнула девушка. «Нет, ну правда, ты сам-то себя слышишь?» Или уже забыл, по какой причине мы вообще разговариваем? Если забыл, то я напомню. Ты кусок дерьма, в которое по неосторожности вляпалась моя лучшая подруга. Если для того, чтобы она выкинула тебя из головы, мне придется действовать не совсем честно, то я это как-нибудь переживу. Я открыл рот для того, чтобы поставить эту выскочку на место, но внезапно осекся на полусловии. Ее слова задели меня. Да, это было жестоко, но от этого сказанное не переставало быть правдой. Разве не я решил, что должен положить конец нашей с Кирой больной связи? И вот теперь моя решимость пошатнулась. Но я должен быть сильным за нас двоих. Если девочка до сих пор не может меня забыть, не может двигаться дальше, то я просто обязан ей в этом помочь. Неважно, чего хочу я. Впервые в жизни мне нельзя быть эгоистом. Нужно поставить ее выше собственных пошлых хотелок и быть, наконец, мужиком. Хорошо, я тебя понял. После длительного молчания, наконец, выдавил я. Вот и отлично, победно усмехнулась девушка. И, кстати, добавила она, будто невзначай. Сегодня Джейкоб сделает Кире предложение. Я уверена, что она согласится. Меня обдало ледяным холодом. Что она только что сказала? Он купил для нее шикарное кольцо с огромным бриллиантом. Продолжала издеваться она. Хочешь, фотку пришлю? О боже, да она специально это делает. Мое сердце пропустило несколько ударов. Оно замерло, а потом забилось как сумасшедшее. Мне вдруг стало ужасно больно, будто вернулась наркотическая ломка. Желание ширнуться стало просто непреодолимым. Черт. Она просто убивала меня своими словами. «Нет, спасибо», — произнес я надломленным голосом. Больше не мог притворяться, что все хорошо. «Слушай», — голос Лии внезапно смягчился. «Ну прости, что я это так на тебя вывалила. Ты еще найдешь своего человека. Того, кто сможет жить с тобой. Сможет сделать тебя счастливым. Просто этот человек...» — она запнулась. «Этот человек не Кира, понимаешь?» «Ага», — только и смог сказать я. «Знаешь», — добавила девушка, — «я думаю, тебе нужно прекратить звонить мне. Живи своей жизнью, двигайся дальше. Отпусти ее». Мой мир рухнул. Это произошло внезапно и в одночасье. Теперь все призрачные нити, продолжающие незримо связывать меня с самым дорогим в мире человеком, оборвались. Резко лопнул мыльный пузырь моих несбыточных надежд и иллюзий. Девочка двигалась дальше. А я так и оставался тут, в пустом одиночестве. Один на один с тупой ноющей болью. Во мне больше не осталось ничего. Просто оболочка. Без чувств, без цели, без души. Собираясь на ток-шоу, ощущал себя роботом. Просто машиной, запрограммированной на одну единственную задачу — устранение связей. Должен был в последний раз сыграть свою роль, а потом стереть все нахрен с жесткого диска. Незадолго до начала шоу ко мне подсела Вера и спросила. «Ты что такой кислый?» Она изогнула свою идеальную бровь в вопросе. «День хреновый», — ответил я. «А что, остальные дни у тебя хорошие?» Она улыбнулась. «Нет, просто сегодня как-то особенно». «Ты что-то принимал?» Она настороженно заглянула в мои глаза. «Не беспокойся», — сухо сказал я. «Я буду вести себя хорошо». «Ладно», — она смерила меня придирчивым взглядом. Поправила галстук и стряхнула несуществующие пылинки с моих плеч. «Смотри, только не выкини что-нибудь». Девушка вздохнула. «А то знаю я тебя. Тебе плохо отдуваться, потом придется всем остальным». «Да что ты ко мне пристала? Сказал же, нормально все будет». Не выдержал я, сбрасывая ее руки со своих плеч. Меньше всего хотелось, чтобы сейчас кто-то лез в душу. Хотя я и относился к Вере немного лучше, чем к прочим женщинам. Все равно было противно от ее настойчивого желания посадить меня на поводок. «Неблагодарная скотина», — огрызнулась она. Блондинка обиженно отвернулась, достала откуда-то зеркальце и начала разглядывать свое отражение. Я постарался взять себя в руки и изо всех сил делал вид, что пребываю в приятном расслабленном состоянии. Когда разговор вплотную приблизился к опасной теме, на меня сперва напало какое-то тупое оцепенение, но потом я вспомнил слова Лии. Ты кусок дерьма. Ну что ж, эта роль мне всегда удавалась лучше всего. Щелкнул пальцами и переключился. Нес какой-то бред. Иногда мне казалось, что мои слова звучат настолько неубедительно, что не только я в них не верю, но и зритель. И Кира. В отчаянии попытался придать выражению своего лица жесткую решимость. Но у меня все равно не выходило. Девочка ни за что не поверит в эту плохо сыгранную херню. Судорожно пытался придумать что-то еще. Когда внезапно мне помог Иван, ведущий. «Может быть, в вашей жизни есть какая-то другая женщина, которую вы считаете достойной себя?» Лукаво поинтересовался он. Черт, вот он, мой шанс. Шанс сделать то, о чем меня просила Лия. Шанс выжечь себя из ее сердца. Поддавшись внезапному вдохновению, я повернулся к Вере, которая обворожительно улыбалась в камеру. Она с тревогой зыркнула на меня. Тогда я изобразил на лице приторную улыбку, резко приблизился к ней и поцеловал. Сперва Вера опешила. Но она была прекрасной актрисой и быстро взяла себя в руки. Блондинка обвела мою шею и страстно ответила на поцелуй. «Детка, я сделал все, что мог. Теперь ты свободна?» Пронеслось у меня в голове, пока мой язык нагло ласкал рот другой женщины. Я ничего не чувствовал. Все мое лицо было будто под анестезией. Продолжал совершать механические движения и прикрыл глаза под взволнованный рев публики. Хорошее шоу я сегодня устроил. Миллионы просмотров в соцсетях обеспечены. Когда я отстранился от Веры, она какое-то время продолжала сидеть с томно прикрытыми глазами. Не мог понять, играет ли она или и правда что-то чувствует. С Верой всегда было легко ошибиться. Интервью продолжалось еще какое-то время. Когда все закончилось, я первым поднялся с дивана и уверенно направился к выходу. Мне хотелось поскорее скрыться от любопытных глаз, остаться одному. Но уже около двери меня внезапно нагнала Вера. Она свирепо смотрела на меня. «Это что, мать твою, сейчас было?» Ядовито прошипела девушка и сузила глаза, выжидательно глядя на меня. «А что?» — нагло ухмыльнулся. «Скажешь, что тебе не понравилось?» Я ожидал, что она даст мне пощечину и накричит. Но вместо этого она как-то странно посмотрела на меня и тихо спросила, кокетливо хлопая ресницами. «А тебе?»